Пришлось сделать это, потому что появилась кита-медуза. Он помолчал. Цветик устроил замечательное представление. Он описал тайну озноба в виде пародии на древние теории света, говорил о корпускулярной и волновой теориях и рассказал, как первая была подорвана, а вторая опровергнута. Он забавно играл словами, а также насмехался над тупостью военврачей, по мнению которых человек без температуры больным быть не может, даже если умирает. И над схоластической системой «печатайся или пропадай», которая вечно заставляет профессионалов заниматься не своим делом. Орло замотал головой. «Не понимаю». «Естественно. Заключенные тоже не улавливали всех тонкостей. Но суть такова. У озноба циклы в 98 лет. Его волны распространяются из центра галактики. В пораженных ознобом местах умирает больше половины населения. Заболевший становится все холоднее и холоднее и не может поддерживать в своем теле необходимые для жизни процессы. От озноба нет лекарств». Кокена заболела ознобом, когда он в последний раз прошел над планетой Хвея в параграфе 403. «Я знал, что она умрет». Она осталась на пути озноба, чтобы ухаживать за мной, доведенным до безумия, и этим показала мне, что такое настоящая любовь. Я знал, что тоже люблю ее, поэтому я сделал то, что когда-то поклялся не делать. Заключил с Хтоном сделку и согласился поселиться здесь при условии, что Хтон сохранит ей жизнь. Пока Хтон свое слово держит, я держу свое. Можно назвать это честью и благородством двух врагов. Кокена обитает в жаркой пещере, и температура ее тела не падает, а присутствие Хтона поддерживает ее силы и здоровье. Так и живет. Жизнь не совсем для нее, но если она когда-нибудь покинет эту жару или Хтон, она умрет. Орло был ошеломлен. В несколько слов отец прояснил тайны всей жизни. Но сколько новых тайн возникло после его рассказа? Какова истинная причина озноба, и как Хтон мог свести его на нет, словно Кокена еще одна хвея, существующая по воле Бога, но не зомби? Что довело Атона, как он сам в этом признался, до безумия? Как с этим связана миньонетка? Почему Хтон захотел, чтобы Хтон жил здесь? Орло понимал, что лучше вообще ничего не спрашивать. Как и Бедокур, отец сообщал информацию только тогда, когда считал нужным. Это была непредвиденная удача, но на ней все и кончилось. Атон обматывал лыко вокруг туловища Ады, соединяя края огромной раны и засовывая кишки внутрь. Осторожно, по обороту за раз. Даже Орло видел, что это крайне грубая, а главное, бесполезная хирургия, но делать было нечего. «В пещерах, по крайней мере, нет вредных микробов», — пробормотал Атон. «Раны не гноятся, а заразных болезней нет. Снаружи может убить крохотная царапина, даже воздух, выдохнутый больным». «Царапина саламандры убивает», — сказал Орло. «И дыхание дракона тоже». «Нечто подобное», — согласился Атон с мрачной улыбкой.